и они пытались раскрыть причины неравноправного положения людей в обществе. Кампанелло в своем городе Солнце попытался найти естественные причины несправедливостей, существующих на Земле, источник социального неравенства, и высказал гениальную догадку, что все зло эксплуататорского строя проистекает из обладания собственностью. Частная собственность. Вот в чем основная причина неравноправного положения людей, богатство на одном полюсе и нищеты на другом. Частная собственность. Вот корень всех пороков эксплуататорского общества. Значит, первой и главной задачей масс, которые стремятся к своему освобождению, к своему счастью, является уничтожение частной собственности. В городе Солнце, который рисовал в своем воображении Томмазо Кампанелло, нет частной собственности, там все общее. Жители города трудятся все в равной степени. Они знают, что плоды труда принадлежат им самим, а поэтому труд для них не тяжкая обязанность, а радостное и почетное дело. Они даже не представляют себе, как можно жить без труда, ибо трудовое воспитание дается каждому человеку с детских лет. В городе Солнце большое внимание уделяется развитию наук. Ведь науки указывают людям путь к совершенству, помогают познавать законы природы, подчинять и использовать грозные стихии. Особым почетом пользуются люди, сделавшие научные открытия, полезные обществу изобретения, их имена заносятся в книгу героев. Государство без эксплуататоров, без тунеядцев, живущих за счет чужого труда, таким представлял себе идеальный государственный строй Кампанелло. Он презирал людей, проводящих жизнь в безделье, и верил, что в будущем общество избавится от тех, кто живет в праздности. В городе Солнце, о котором он поведал в своей книге, созданы все условия для гармонического развития личности. Каждый человек может выбрать дело по душе, потому и работа ему в радость. Свободное время жители этого города проводят в занятиях наукой, в чтении, беседах, прогулках. Кампанелло отмечал, что образование является первой основой государственного благосостояния. Значит, государство, которое заботится о своем благосостоянии, берет на себя обязанность образования молодежи, обучения юношей и девушек различным ремеслам, согласно наклонностям каждого. В городе Солнце ни у кого нет личного имущества. Там все общее. У жителей города общие дома, общие предметы домашнего обихода, общественные столовые. Если бы кому-нибудь из горожан и предложили обзавестись собственностью, он наотрез бы отказался. Ведь каждый получает все, что ему нужно, и чувствует себя полноправным хозяином всего, чем владеет государство. Жителей города Кампанелло рисовал здоровыми, сильными, мужественными, красивыми. Это естественно при гармоническом развитии, нормальном труде, нормальных условиях жизни. Солярии, как называл их Кампанелло, любят свою родину. Они истинные патриоты и готовы защищать ее от любого посягательства. Мирные по натуре люди, они свято хранят свои традиции и проходят военную подготовку, чтобы в случае необходимости выступить на защиту государства. Власть в городе принадлежит народу, и каждое решение, которое принимается, широко обсуждается. Причем всем предоставляется возможность высказать свое мнение. Каждое новолуние и полнолуние собирается высший совет, которому доверено руководство государством. На совете жителям города старше 20 лет предлагается высказаться о том, какие есть в государстве недочеты, какие должностные лица исполняют свои обязанности хорошо, какие дурно. Если какое-то из должностных лиц плохо несет возложенные на него обязанности, оно немедленно смещается. Рассказывая о городе Солнце, Кампанелло имел вполне определенную цель – увлечь людей идеей создания государства, свободного от частной собственности, от эксплуатации, от социального неравенства. Своей мечтой о том времени, когда на Земле восторжествует справедливость, и все люди, независимо от их происхождения, будут жить счастливо. К этой жизни и звал он в своем городе Солнце, веря, что его книга пробудит сознание многих людей, заставит их поднять голос в защиту идеи создания идеального государства. Вот почему эта светлая, проникнутая любовью к людям книга, написанная в тюремном каземате, пережила столетия. Ее читали, передавали из рук в руки, она пробуждала добрые чувства, звала на борьбу против тирании за свободу всего человечества. Ее читали итальянские карбонарии,